Ира Крамер. Оливье под шубой. «Кто взял последнее яйцо?» — раздался возмущенный крик из кухни. Рыжий лабрадор Дани выглянул из-под кухонного стола. Его взгляд говорил, что он не отказался бы от чего-то вкусненького, но, увидев разгневанную хозяйку, он спрятался обратно. Елена, хозяйка дома, стояла посреди кухни, потрясая пустой картонкой из-под яиц. «Мам, ну ты чего?» — донесся из гостиной голос дочки Маши. «У нас в холодильнике еще минимум целая дюжина яиц должна быть. Поищи, я вчера 3 большие упаковки купила». «Дюжина?» — возмутилась Елена. «Нет ее там, а без яиц настоящего оливье не сделать». В этот момент на кухню вплыла статная женщина с гордо поднятой головой и седыми волосами, уложенными в идеальную прическу. Это была мама Елены, Зинаида Петровна. «Настоящего, говоришь? Ну-ну, расскажи мне про настоящее оливье, деточка, мне, бывшей заведующей министерской столовой». Елена закатила глаза. «Мама, пожалуйста, не начинай. Мы всегда с удовольствием ели твой оливье, но твой рецепт устарел еще в прошлом веке». «Устарел?» — возмутила Зинаида Петровна. «Да я этот салат готовила, когда тебя еще в проекте не было. Моим оливье, между прочим, кормили и министров, и иностранных гостей». На шум из спальни выглянула невестка Елены, Алла. «О чем спор? Неужели опять про оливье? Может, в этом году вы доверите мне его приготовить?» Елена и Зинаида Петровна синхронно повернулись к Алле, одинаково вздернув брови. «Мы? Тебе?» Звонок в дверь отвлек дам от перепалки. Это пришел Машин друг Димка, щуплый парень в очках. В руках он держал букет из сосновых лап, украшенный сладостями. Вместе с Димкой в дом проник свежий морозный воздух и запах сосны. Димка нерешительно стоял на пороге. «Ба, мам, а чего вы кричите?» — спросила Маша, стряхивая снег с Димкиной шапки. «Давай, раздевайся, проходи». Переминаясь с ноги на ногу, Димка протянул Маше елочный букет. «Может, я лучше домой пойду? Мне кажется, я не вовремя». Он кивнул головой в сторону кухни. «Да ну!» — удивилась Маша. «Это у нас обычный новогодний спор про оливье. Кстати, я тут нашла в интернете рецепт веганского оливье. Может...» В этот момент из кабинета выглянул Сергей, муж Елены. «Девочки, не ссорьтесь. Может, в этом году закажем оливье в ресторане? Готовить не надо. Как вам такая идея?» На кухне повисла гробовая тишина. 4 пары глаз уставились на Сергея с таким выражением, будто он предложил отменить Новый год. «Понял, понял. Я ведь как лучше хотел», — пожал плечами Сергей и торопливо покинул кухню. «Так, стоп!» — раздался вдруг громовой голос. Это был дед Виктор Степанович, бывший военный и главный авторитет в семье после бабушки. Он стоял в дверном проеме, прямой и подтянутый, словно страж почетного караула. Даже усы его приподнялись и грозно торчали в стороны. «Что за куриный гвалт вы здесь устроили? Вместо того, чтобы радоваться встрече и готовиться к празднику, вы затеяли войну из-за какого-то салата. Уже вооружились досками да плошками, ишь ты, армия в фартуках! А ну-ка положить всем ножи на место!» — скомандовал дед. «Так мы не воюем, но Новый год без оливье не праздник», — решительно произнесла Зинаида Петровна, надевая свой любимый фартук. «Значит, оливье быть. А вы, мужчины, займитесь столом и елкой», — распорядилась она, грозно хлопнув дверцей кухонного шкафчика. «Да, и у меня почти уже все готово», — подтвердила Елена, завязывая фартук на бантик. «Мне только курицу и яйца осталось добавить». «Девочки», — решительно заявила Зинаида Петровна, — «вы же понимаете, что настоящее оливье может быть только с докторской колбасой. Это классика. Так готовила моя бабушка, так готовила моя мама, так готовлю я. Где у нас колбаса?» Зинаида Петровна решительно отодвинула дочь в сторону от стола и открыла холодильник. «Мама, ну сколько можно? Мы живем в 21 веке. Сейчас все готовят оливье с курицей. Это и вкуснее, и полезнее. А еще можно яблочко добавить для свежести». «Полезнее? Яблочко?» — фыркнула Зинаида Петровна. «А как же традиции? 3 поколения женщин в нашей семье готовили салат с колбасой. Новый год — это семейный праздник, а семья держится на традициях». «Ба, ты серьезно?» — хихикнула Маша. «Какие традиции? Оливье вообще французский салат, а мы его русским считаем. Дим, а ну поищи историю оливье», — окликнула Маша друга, который листал что-то на планшете. «Вот я, например, хочу попробовать сделать веганский оливье. Без яиц, без майонеза и уж точно без колбасы». «Веганский?» — в один голос воскликнули бабушка и мать. «Да-да», — с вызовом ответила Маша, — «с тофу и веганским майонезом на основе аквафабы. И учтите, без яиц». «Аква... чего?» — не поняла незнакомое слово бабушка. «Аквафабы, ба, это жидкость от консервированного нута». Зинаида Петровна схватилась за сердце. «Господи, до чего дожили? В оливье жидкость от нута? Без яиц?» «Ничего ты не понимаешь», — огрызнулась Маша. «Это очень вкусно, полезно и экологично». «Полезно? Без яиц? Без колбаски?» — завелась бабушка. «Девочка моя, в моем оливье польза в каждом кубике. Морковка для зрения, яйца для силы, горошек для сочности и яркости, картошка для сытности, соленые огурчики для хруста, колбаса и майонез для... для праздничного настроения». «Так ваше с мамой оливье — это калорийная бомба замедленного действия», — посмотрев на маму с обидой, выпалила Маша. Елена не нашла, что ответить, и в растерянности обвела взглядом кухню. Вдруг она заметила Аллу, осматривающую содержимое холодильника и что-то жующую. «А ты чего молчишь?» — спросила свекровь. «Тоже, небось, какую-нибудь экзотику придумала?» Алла слегка покраснела. «Ну, я хочу сделать оливье с крабовыми палочками и ананасами». На кухне повисла гробовая тишина. Три пары глаз с изумлением уставились на Аллу. «С ананасами?» — первой нарушила молчание Зинаида Петровна. «Боже мой, вот до чего докатился мир! В оливье ананасы!» «А что такого?» — попыталась защитить свой рецепт Алла. «Очень вкусно получается, свежо и необычно». «Необычно?» — возмутилась Елена. «Да это просто кощунство. Может, ты еще вместо горошка кукурузу используешь?» «Ну вот, опять началось», — вздохнула Маша. «Каждый год одно и то же. Может, хватит уже. Давайте просто сделаем 4 разных салата, и все. Какая разница, как мы их назовем? Главное, что вкусно», — поддакнул Димка, не отрывая взгляд от планшета. «Ишь ты, какие умные», — заворчала бабушка. «Хотя да, я сделаю настоящее оливье, а вы остальные салаты, и называйте их как хотите. И традицию сохраним, и уважение к старшим». «При чем тут уважение?» — пожала Маша плечами. «Это просто еда». «Это не просто еда!» — в один голос воскликнули Зинаида Петровна и Елена. «Дим, так что там с историей оригинального рецепта?» — окликнула Маша друга. «Пора закончить этот спор». Дима оторвал взгляд от планшета, но не успел ничего сказать, потому что на кухню вошел Андрей, брат Маши. «Что за шум, а драки нет?» — пробасил Андрей. «Мы в зале слышим, как вы тут воюете». «Андрюша, внучок, ты представляешь, они хотят испортить праздник». «Кто хочет испортить праздник?» «Да вот», — Зинаида Петровна махнула рукой в сторону Аллы и Маши. «Молодежь со своими экспериментами. Веганские оливье, ананасы какие-то». «А что такого?» — удивился Андрей. «По-моему, звучит интересно». «Вот, хоть кто-то меня понимает». Алла ухватилась за руку мужа, как за спасательный круг. «Андрюша, и ты туда же!» — всплеснула руками Елена. «Я не так тебя воспитывала». «Ну, понятно, ты всегда будешь на ее стороне», — указала она подбородком в сторону Аллы. «Мам, ну что за драма? Подумаешь, салат». «Это не просто салат. Это традиция!» — хором возмутились женщины, за исключением Маши, которая только качала головой. «Так, смирно!» — скомандовал Виктор Степанович, возникнув за спиной Андрея. Все невольно замолчали и замерли по стойке смирно. «Вы так и не помирились. А ну, доложите обстановку, что у вас тут происходит?» Женщины заговорили одновременно, перебивая друг друга и пытаясь объяснить ему, в чем причины их кулинарных разногласий. Виктор Степанович внимательно слушал спорящих, хмуря брови и покручивая ус. «Значит так», — прервал он гомон, — «ситуация понятна. Классический конфликт поколений на почве кулинарных традиций. Предлагаю решить вопрос демократическим путем и моим волевым решением». «Это как?» — поинтересовался Дима. «Очень просто. Я принял решение. Каждая из женщин готовит свой вариант салата, а беспристрастное жюри выберет лучший». «Отличная идея!» — воскликнул из коридора Сергей. «Я за». «И я?» — поддержал отца Андрей. «Ну, не знаю», — засомневалась Елена. «А судьи кто?» «Как кто?» — Виктор Степанович показал на мужчин. «Мы, я, Сергей, Андрей и этот, как его?» «Дима», — подсказала Маша. — Точно, Дима. 4 человека — самое то для жюри. — Ну уж нет, — возмутила Зинаида Петровна. — Вы же мужчины. Что вы понимаете в салатах? — К «Как это что?» — обиделся дедушка. «Между прочим, я всю жизнь ем твой оливье и ни разу не жаловался». «Вот именно. Ты привык к моему рецепту и будешь необъективен». «А вот и нет», — возмутился Виктор Степанович. «Я человек военный и умею быть беспристрастным». «Ладно», — неожиданно согласилась Елена. «Давайте попробуем. Только учтите, у нас осталось всего 4 часа до Нового года. Успеем?» — бодро заявила Алла. «Девочки, вперед! А мы пока закончим наряжать елку и подготовим все для запуска петард. А вам для настроения и сохранения традиций фильм с легким паром», — сказал Сергей и, щелкнув пультом, включил телевизор на кухне как раз в тот момент, когда Ипполит пробовал салаты. Мужчины отступили в глубину дома, прикрыв дверь на кухню. Примерно через час Сергей задумчиво поинтересовался. «Интересно, как там наши девочки?» Он несколько раз подходил к неплотно закрытой двери, из-за которой слышались разговоры, постукивание ножей, разделочные доски. Через дверную щель проникали дразнящие ароматы майонеза, солений и еще чего-то вкусного и праздничного. «Лучше не заходить», — покачал головой Виктор Степанович. «Я за свою жизнь много чего повидал, но женщина на кухне в боевом режиме — это страшнее любого врага. Попадешь под горячую руку, что-то скажешь не то, все, а потом неделю оправдываться будешь». Все мужчины согласились, только Димка не понимал их. Он робко произнес: «А может, не стоило их сталкивать? Как-то это неправильно». «Да ладно тебе. Ты молодой, еще не понимаешь», — отмахнулся Андрей. «Это же весело. И потом, когда еще нам выпадет шанс попробовать сразу 4 разных оливье?» «И то верно», — согласился Сергей. «Эх, жаль только, что они там ругаются». «Ничего», — успокоил его Виктор Степанович. «Поругаются и помирятся. Главное — результат». Еще через час из кухни донеслось громкое «Готово!». Мужчины, уставшие от ожидания, устремились на зов. На кухонном столе стояли 4 салатника с разными оливье. Рядом с каждым табличка с именем автора. «Ну что, судьи дорогие», — ехидно улыбнулась Зинаида Петровна, — «приступайте к дегустации». Мужчины торжественно сели за стол, а женщины выстроились напротив, скрестив руки на груди и с вызовом глядя на жюри. «Так», — обведя взглядом блюдо, Виктор Степанович выбрал аккуратно нарезанный салат. «Начнем с классики. Салат №1 фирменный оливье от Зинаиды Петровны». Женщины замерли в ожидании вердикта, а члены жюри, положив немного салата на тарелки, стали дружно жевать, причмокивая губами. Наконец, все одобрительно закивали. «Отлично! Вкус детства, ностальгия!» — похвалил Андрей. «Подлиза!» — пробормотала Елена. «Ну, мать, ты, как всегда, на высоте, классика!» — одобрительно кивнул Виктор Степанович. Зинаида Петровна гордо обвела присутствующих довольным взглядом, показывая всем, что она права. «Теперь салат №2, оливье с курицей от Елены». Сергей расплылся в улыбке. «Ммм, как вкусно! И правда, с курицей нежнее получается». «Мам, мне очень нравится, а яблочко дает приятную кислинку и свежесть», — поддержал отца Андрей. Елена бросила торжествующий взгляд на мать. «Салат №3 — веганский оливье от Маши». Виктор Степанович осторожно попробовал зеленоватую массу, пожевал, причмокнул губами и заявил: «Ого, а ведь неплохо, необычно, но вкусно». «И мне очень понравилось», — прокомментировал Димка. Маша засияла от гордости. «И, наконец, салат №4 — оливье с крабовыми палочками и ананасами от Аллы». Димка, набравшись смелости, первый положил в тарелку салат от Аллы. «Вау! Это потрясающе! Сладко-соленый контраст просто взрывает вкусовые рецепторы!» Алла покраснела от удовольствия и стала грызть морковку. «Аллочка, ты превзошла себя!» — похвалил жену Андрей. Виктор Степанович кашлянул, привлекая внимание окружающих и требуя тишины. «Итак, уважаемые жюри, нам предстоит сделать нелегкий выбор. Прошу всех высказать свое мнение». И тут уже среди мужчин начался такой жаркий спор, что женщины едва успевали следить. Сергей отстаивал классический рецепт. Андрей выступал за рецепт жены и за куриный вариант. Димка был в восторге от экзотики с ананасами, а Виктор Степанович, к удивлению всех, склонялся к веганскому салату. «Вы что, «С ума сошли?» — не выдержала Зинаида Петровна. «Какой веганский оливье? Это же не оливье вовсе!» «А почему нет?» — возразил дедушка. «Вкусно же! И потом надо идти в ногу со временем!» «Предатель!» — зашипела на мужа Зинаида Петровна. «Зинуля, ну ты же знаешь, молодым везде у нас дорога. Нужно поддержать внучку», — начал оправдываться дед. В этот момент Алла вдруг побледнела и прислонилась к стене. Андрей тут же подскочил к ней. «Зая, тебе плохо?» «Нет-нет, просто голова немного закружилась», — слабо улыбнулась Алла. «Ага», — торжествующе воскликнула Зинаида Петровна, — «отравилась своим же ананасовым безобразием». «Мама», — одернула ее Елена, — «а что мама? Я же говорила, нечего экспериментировать с непроверенными рецептами». Тут Алла неожиданно рассмеялась. «Вообще-то я не отравилась, просто...» Она переглянулась с Андреем. «Мы хотели сообщить вам позже, но, кажется, самое время. Мы ждем ребенка». На кухне повисла оглушительная тишина, которую нарушил только звон упавшей посуды. Это пес Дани попытался посмотреть, что есть вкусного на столе, и нечаянно сбросил на пол ананасовый оливье. От испуга он опять спрятался глубоко под стол. «Ребенка?» — переспросила Елена. «То есть я буду бабушкой, а я прабабушкой?» — подхватила Зинаида Петровна. «А я тетей!» — радостно захлопала в ладоши Маша. Виктор Степанович, растроганный новостью, обвел взглядом кухню. «Так, а ну-ка, все быстро обниматься, такую новость надо отметить!» Все бросились обнимать Аллу и Андрея, поздравлять их и друг друга. Даже Даня выбрался из-под стола, чтобы присоединиться к всеобщему ликованию, виляя хвостом и путаясь под ногами. «Погодите-ка», — вдруг сказала Маша, — «а как же конкурс салатов?» Все посмотрели на стол с салатами и на разбитую Даней посуду на полу. И тут Сергей выдал гениальную идею. «А давайте считать, что победила дружба. В конце концов, разве не в этом смысл праздника — быть вместе, несмотря на разногласия?» «Точно», — поддержал его Андрей. «Предлагаю смешать все салаты в одну большую миску. Получится уникальный семейный оливье». «Что?» — в ужасе воскликнула Зинаида Петровна. «Смешать мой идеальный оливье с этими экспериментами?» Но, увидев счастливые лица Аллы и Андрея, она смягчилась. «Ну ладно, смешивать не разрешаю, но все салаты поставим на стол. В конце концов, ребенку нужны витамины. И из колбасы, и из курицы, и из этих ваших ананасов». «Да уже нет ананасов. А вот Даня их доедает», — засмеялся Андрей, показывая на пса, который с удовольствием подъедал Аллочкин салат. «Даня, тебе вкусно? Все-таки ты ешь праздничное оливье». Маша потрепала пса за уши. «Жаль, что Даня не умеет еще и убирать за собой», — посетовала Елена. «А теперь, — провозгласил Виктор Степанович, — я предлагаю переместиться к праздничному столу и наградить наших женщин». Семья потянулась в комнату, где накрытый стол ждал гостей и хозяев. Дедушка приготовился объявить результаты и вручить призы. Сергей достал из-под елки красивые коробочки и пакетики. «Приз зрительских симпатий за смелость и тягу к экспериментам получает Маша!» — торжественно, как на параде, объявил дедушка. Сергей протянул Маше коробочку. «Приз за самую лучшую новость получает Алла», — продолжил дедушка. «Приз «Лучшая хозяйка года» получает Елена. «Приз «Хранительница традиций» получает Зинаида Петровна», — объявил Виктор Степанович. Сергей вручал дамам подарки, а Зинаида Петровна так растрогалась, что смахнула салфеткой невидимую слезу. Елена подняла бокал и постучала по нему вилкой. «А теперь тост за нашу большую семью, за новую жизнь и за то, чтобы в новом году у нас было больше поводов для радости, чем для споров». Все дружно чокнулись. В этот момент в дверь позвонили. Маша побежала открывать. На пороге стояла соседка Валентина Семеновна. «Валя, ну что же ты припозднилась?» — спросила подругу Зинаида. Валентина Семеновна протянула Маше салатницу, накрытую фольгой. «Вот, я классический оливье приготовила по старинному рецепту». Зинаида Петровна напряглась и поджала губы, услышав словосочетание «классический оливье», а компания переглянулась. «Прямо оливье под шубой», — пошутил Андрей, указывая на слой пушистого снега на фольге. «Ну и с чем же твой классический?» — ревниво спросила Зинаида Петровна. «Как с чем, Зина? Настоящий оливье только с отварной говядиной». Маша дернула Димку за рукав, прошипев: «А ну, быстро выдай оригинальный рецепт, иначе мы никогда не закончим этот спор». Димка кивнул, поправил сползшие на кончик носа очки и показал Маше экран планшета. «Читай громко и с выражением», — велела Маша. «Салат оливье был изобретен в 1860-х годах поваром бельгийского и французского происхождения Люсьеном Оливье», — немного волнуясь, начал Димка. За столом стало тихо. Димка продолжил. «Изначально повар придумал не салат, а блюдо. По этому рецепту француз отваривал филе рябчиков и куропаток, нарезал небольшими кусочками и выкладывал на тарелку попеременно с кубиками желе из куриного бульона». «Вот видите, просто в моем рецепте не рябчики, а курица», — гордо заявила Елена. «Также к блюду он добавлял вареные хвосты омара и куски телячьего языка, которые были заправлены провансальским соусом, майонезом», — продолжил Димка. «Так значит, и мой оливье правильный, просто вместо омара в крабовые палочки», — довольно вставила Алла и посмотрела на мужа, ища его одобрения. В центре тарелка была наполнена небольшой горкой вареного картофеля и маринованными огурцами-корнишонами. По каемке блюда было украшено сваренными вкрутую яйцами, которые нарезали ломтиками. Последние, кстати, — Димка поднял палец вверх, — предназначались не для еды, а были добавлены только с эстетическими целями. Все переглянулись. Андрей поднял бокал. «Я же предлагал все смешать в одном тазике, а вот тогда бы и получился настоящий оливье. Поэтому пьем за всех хозяек, которые хотели нас удивить. У них это получилось». В этот момент раздался звонок в дверь. Все переглянулись. Маша побежала открывать. На пороге стояли ее дядя Дмитрий Сергеевич и его жена Клава. «А мы думали, что вы не приедете. Проходите скорее к столу. Скоро куранты бить будут», — помогая снять пальто и шапки, поторопила гостей Елена. «От нашего стола вашему», — Клава протянула Елене большую салатницу. Маша захихикала и предложила всем собравшимся отгадать, из каких компонентов состоит блюдо под фольгой. «Это салат?» — выкрикнул Димка. «Да», — подтвердила Клава. «Там яйца», — пробасил Андрей. «Да». «Майонез», — включилась в игру Зинаида Петровна. «Отварной картофель», — проявил свои знания дедушка и гордо посмотрел на Зинаиду. «Отварная морковь», — подхватила Алла. Клава только кивала головой. «Отварная курица?» — спросил Сергей. «Нет», — качнула головой Клава. «Тогда колбаса?» — с надеждой предложила Зинаида. «Нет». «Говяжий язык?» — попыталась счастье Валя. «Крабовые палочки?» — спросила Алла. «Нет». Все стояли в недоумении. «Ну, давайте, раскрывайте секрет, а то так и Новый год пропустим», — скомандовал Виктор Степанович. «Да это просто селедка под шубой!» Клава сняла фольгу и поставила салатницу на стол. «Ах, я совсем забыла!» — всплеснула руками Зинаида Петровна. «У меня на террасе стоит моя селедка под шубой. Заметьте, классический рецепт. Маша, принеси, пожалуйста, мой салат». Маша опять побежала к двери, поставив на стол бабушкин салат, она шепнула Димке на ухо. «Ну все, в следующем году будем выяснять, чья селедка под шубой лучше». В это время из телевизора раздался бой курантов. Все вскочили со своих мест, чокаясь бокалами с шампанским и поздравляя друг друга с Новым годом.